о правде, лжи и обмане. Однажды, закончив службу, священник сказал: «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто выполнил задание и прочел 17 главу, поднять руки». Почти все прихожане подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», — сказал священник. «В Евангелии от Марка нет 17 главы». Крестьянин шел по дороге со своим сыном. Сын рассказывал что-то отцу и сказал ему неправду. Крестьянин догадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал: «Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот мост не простой, а волшебный. Он проваливается под теми, кто говорит неправду». Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу, что обманул его. Крестьянин со своим сыном вступили на мост, и вдруг тот провалился. «А ведь я тебя обманул», — сознался крестьянин мальчику, когда они выбрались на берег. «Волшебных мостов не бывает». Порой наши необдуманные слова еще и не к таким последствиям приводят.